Параграф 4. Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделении ее при конденсации пара. Испарение – это явление превращения жидкости в пар. Мы знаем, что молекулы жидкости, как твердого тела и газа, непрерывно движутся с разными скоростями. Отдельные молекулы жидкости движутся со скоростями как большими, так и меньшими, чем средняя скорость. Если какая-нибудь достаточно быстрая молекула окажется у поверхности жидкости, то она может преодолеть притяжение соседних молекул и вылететь из жидкости. Вылетевшие с поверхности жидкости молекулы образуют над жидкостью пар, поэтому испарение происходит постепенно. Интенсивность испарения или его скорость зависят от нескольких причин. Если листок бумаги смочить в одном месте эфиром, а в другом месте водой, то мы заметим, что эфир испаряется значительно быстрее, чем вода. Значит, скорость испарения зависит от рода жидкостей. Быстрее испаряется та жидкость, молекулы которой притягиваются друг к другу с меньшей силой. В этом случае преодолеть притяжение молекул и вылететь из жидкости может большее число молекул. Так как некоторое число быстро движущихся молекул всегда имеется в жидкости, то испарение должно происходить при любой температуре. Наблюдения подтверждают это. Например, лужи, образовавшиеся после дождя, высыхают и летом в жару, и осенью, когда уже холодно. Но летом они высыхают быстрее. Как вы думаете, почему? Ответ очень прост. Ведь чем выше температура жидкости, тем больше число быстро движущихся молекул, способных преодолеть силы притяжения окружающих молекул и вылететь с поверхности жидкости. Значит, испарение происходит тем быстрее, чем выше температура жидкости. Одновременно с переходом молекул из жидкости в пар происходит и обратный процесс. Беспорядочно двигаясь над поверхностью жидкости, часть молекул, покинувших ее, снова могут вернуться в жидкость. Если испарение жидкости происходит в закрытом сосуде, то довольно скоро число молекул, вылетающих из жидкости, становится равным числу молекул пара, возвратившихся обратно в жидкость. Поэтому масса тела в закрытом сосуде не изменяется, хотя жидкость продолжает испаряться и одновременно происходит обратный процесс – превращение пара в жидкость, то есть конденсация. В открытом сосуде масса жидкости вследствие испарения постепенно уменьшается, так как большинство молекул пара рассеивается в воздухе, не возвращаясь в жидкость. Только небольшая часть их возвращается обратно в жидкость, замедляя этим испарение жидкостей. Поэтому при ветре, который уносит молекулы пара, испарение молекул жидкости происходит быстрее. И, наконец, если в узкий и широкий сосуды налить по одинаковому объему воды, то можно заметить, что в широком сосуде вода испарится значительно быстрее. Например, вода, налитая в блюдце, испаряется быстрее, чем налитая в стакан. Развешенное белье быстрее высыхает, чем скомканное. Это объясняется тем, что жидкость испаряется с поверхности, и чем больше площадь свободной поверхности жидкости, тем большее число молекул одновременно вылетают с нее в воздух. Значит, скорость испарения жидкости зависит от площади ее поверхности. Если увеличить внешнее давление над жидкостью, то понятно, что скорость испарения уменьшится, так как внешнее давление будет препятствовать вылету молекул жидкости. Вывод. Итак, скорость испарения жидкости зависит от рода жидкости, от ее температуры, от площади свободной поверхности, от наличия ветра и от внешнего давления. Наблюдения и опыты показывают, что испаряются и твердые тела. Например, лед, поэтому белье высыхает и на морозе. Испаряется нафталин, поэтому мы чувствуем его запах. Теперь выясним, что происходит с энергией при испарении жидкости и конденсации пара. При вылете из жидкости молекулы преодолевают силы притяжения со стороны оставшихся молекул, то есть совершают работу против этих сил. Конечно, не все молекулы жидкости могут совершить необходимую работу, а только те из них, которые обладают достаточной для этого кинетической энергией, то есть достаточной скоростью. Но если при испарении жидкости ее покидают наиболее быстрые молекулы, то средняя скорость оставшихся молекул жидкости становится меньше. Следовательно, и средняя кинетическая энергия оставшихся в жидкости молекул уменьшается. Это означает, что внутренняя энергия испаряющейся жидкости уменьшается. Поэтому, если нет притока энергии в жидкости извне, испаряющаяся жидкость охлаждается. Охлаждение жидкости при испарении можно наблюдать на опыте. Для этого нужно обмотать шарик термометра ватой или кусочком материи и полить ее эфиром. Быстро испаряющийся эфир отнимает часть внутренней энергии от шарика термометра, вследствие чего температура последнего понижается. Если эфиром смочить руку, то мы будем ощущать охлаждение. Выходя из воды даже в самый жаркий день, мы чувствуем холод. Вода, испаряясь с поверхности нашего тела, отнимает от него некоторое количество теплоты. Однако при испарении воды, налитой в стакан, мы не замечаем понижения температуры. Чем это объяснить? Дело в том, что испарение в данном случае происходит медленно, и температура воды поддерживается постоянной за счет количества теплоты, поступающей из окружающего воздуха. Значит, чтобы испарение жидкости происходило без изменения ее температуры, жидкости необходимо сообщать энергию. Так, чтобы испарить воду массой 1 кг при температуре 35 градусов Цельсия, требуется 2,4 миллиона джоулей, а для испарения эфира массой 1 кг, взятого при той же температуре, требуется всего 0,4 миллиона джоулей энергии. Испарение имеет большое значение в жизни людей и животных. Затруднение испарения нарушает теплоотдачу и может вызвать перегревание тела. Мы говорили, что одновременно с испарением происходит процесс превращения пара в жидкость. Это явление называют конденсацией. Конденсация пара сопровождается выделением энергии. Летним вечером, когда воздух становится холоднее, выпадает роса. Это водяной пар, находившийся в воздухе при охлаждении, конденсируется. И маленькие капельки воды оседают на траве и листьях. Конденсацией пара объясняется образование облаков. Пары воды, поднимающиеся над землей, образуют в верхних, более холодных слоях воздуха облака, состоящие из мельчайших капелек воды. В бане легко по внешнему виду отличить трубы с холодной водой от труб с горячей водой, не касаясь их. На трубах с холодной водой происходит конденсация водяного пара, и такие трубы обычно покрыты тонким слоем воды.